Сегодня я улыбаюсь шире, чем Луи Армстронг. Сегодня я веселее рейса на Амстердам. И с утра проснувшись, я не лезу в бутылку, а хочу кричать, как Джеймс Браун. I feel good. Я на позитиве, и в моих ушах играют треки босановой Sunshine Reggae. Соседи думают, что мне нужен терапевт от того, что я рифмучу сами нараспех. Но я готов сегодня целый мир обнять. На это есть причина веская у меня. Пускай все говорят, что я с ума сошел. Все от того, что мне с тобою так хорошо. Все с тобой хорошо. Мне с тобой хорошо. Мне с тобой хорошо. Мне с тобой хорошо. Мне с тобой хорошо. Мне с тобой хорошо. Бриллиантов, а не дешевых страз. И потому-то в этом треке нет дешевых фраз. Я не умею петь, поэтому читаю рэп. Лучше тебя в этом мире, я считаю, нет. Ты поднимаешь снова настроение мое. Ты как билет на футбол или как гумиё. Целый день с тобой, как будто бы я заводной. И все энергетики со мною заодно. Ты зажигаешь мне огни ночного города. Не думать о тебе нет никакого повода. Это проходит сквозь меня, как электрошок. Я знаю, мне только с тобою так хорошо. За тебя, как за соломинку, пока есть сил. Быть без тебя для меня апокалипсис. И без тебя мне не нужен весь этот motherfucking цирк Шапито. И без тебя мне не нужен вообще никто. С тобой я супермен, с тобой супер мне. И я готов с тобой не расставаться сутками. Плюс ко всему словами многое не передашь. С тобою каждый день one day in paradise. Мне кажется, подчас все вокруг против нас. Но когда мы вместе, никто не круче нас. И кто-то ищет траву, а кто-то порошок. Мне ничего не надо, мне и так хорошо. Мне с тобой хорошо, мне с тобой хорошо. Мне с тобой хорошо, мне с тобой хорошо. Мне с тобой хорошо, мне с тобой хорошо. Мне с тобой хорошо. Мне с тобой хорошо.